Глава 29. Генерал Харитонов. Капитан Кощеев возник в дверном проеме и, доложив о прибытии, с надеждой посмотрел на генерала. «Вы читали мой рапорт, сэр?» «Садись, Алексей». Расстегнув верхнюю пуговицу кителя, Харитонов кивнул в сторону дивана и, выбравшись из-за своего стола, опустился в глубокое кресло по другую сторону от журнального столика. «Конечно же, читал. И каким будет ваш ответ?» «Чего тебе не сидится в академии?» – вопросом на вопрос ответил генерал. «Ты лучший преподаватель из тех, которых я видел. И таких, как ты, в конфедерации – единицы. Учился летать у Кощея – это бренд, который признают все офицеры ВКС. Владимир Семенович!» – Кощеев сцепил пальцы обеих рук в замок и грустно посмотрел на начальство. «Я ушел из строевой части?» «По вашей просьбе. Формулировку помните?» «Смутно. А я помню. Слово в слово!» Кощеев криво усмехнулся и, немного подумав, процитировал. «Судя по имеющимся у меня разведданным, война вот-вот перейдет в стадию позиционной. За предыдущие 2 года мы потеряли слишком много хороших пилотов. Поэтому задача номер один, которую мы видим на ближайшие годы, «воспитание достойной смены, способной бить врага хотя бы количеством». «Что-то такое припоминаю», – кивнул Харитонов. «Это еще не все. Мы пришли к выводу, что в настоящее время оптимальной точкой приложения сил лучших пилотов конфедерации является не война, а преподавание. Поэтому прошу тебя, как офицера и патриота, некоторое время поработать инструктором летного дела в любой академии по твоему выбору». «Мои слова». «Насколько я помню, ты думал что-то около недели». 8 дней. И я согласился, потому что вы были правы». «Тогда», – кивнул капитан. «Сегодня ситуация изменилась. Во-первых, война перешла в активную фазу, и в ближайшее время следует ожидать серии попыток захвата обитаемых систем окраины. Во-вторых, единственной силой, способной изменить соотношение сил с циклопами, являются ваши демоны. А значит, мое преподавание в академии теряет всякий смысл. В-третьих, некоторое время – это не навсегда». «Ты мог бы преподавать у меня в проекте», – склонив голову на плечо, хмыкнул генерал. «Как? Для того, чтобы корректировать работу курсанта, я должен быть быстрее его и опытнее. Увы, по сравнению с возможностями ваших модификантов, мои навыки – детский лепет. Я изучил все записи их боев, которые нашел в общем доступе, и те, которые сделал сам около Квидли. Вывод прост. Я не смогу так летать. Никогда. И научить их чему-то тоже не смогу. Не хватит физических кондиций. Поэтому, как офицер и патриот, считаю своим долгом попроситься во вторую очередь проекта или в третью. Хочу приносить пользу с максимальным КПД. Хочу снова почувствовать себя пилотом». «Ты так пилот. И не просто, а мастер-пилот». «Да. В системе Квидли весь 12-й флот сбил 3 истребителя циклопов. 3! А 10 кречетов ваших демонов – 28. Не потеряв при этом ни одного своего. Как? Владимир Семенович, я знаю, на что был способен один из них чуть меньше года назад. Сам его учил. Так вот, за такой короткий промежуток времени Волков не мог так слетаться со своими подчиненными. Я анализировал каждый маневр его звена. Такой согласованности действий невозможно добиться одними тренировками. Каждый борт в нем летает так, как будто управляется общим эскином. Но в условиях постоянной работы генераторов помех это нереально. Отсюда вывод. Либо вы решили вопрос с экранированием сигнала, либо изменили демонов не только физически. Первый вариант отпадает. Зачем идти на нарушение закона о глубоком вмешательстве в геном человека, если эскадрилья управляемых эскинами экранированных машин, способных выдерживать любые перегрузки, может раздолбать любой корабль циклопов? Нелогично. Значит, в демонах есть что-то такое, что позволяет реагировать на изменения оперативной обстановки не столько соло, но и в групповом режиме. В общем, меня мало интересует название этого процесса или свойства. Я хочу вернуться в боевое подразделение. Вернее, не так. Я хочу служить в лучшем боевом подразделении конфедерации, в подразделении демонов, и вместе с ними бить циклопов, то есть пройти ту же цепочку изменений, которую пережил Волков. «Это не так просто», – вздохнул Харитонов. и тебе не 20 лет. Я готов на любые необходимые процедуры, начиная со стандартного омоложения. И на любой риск, пожал плечами Кощеев, я пилот. И умру им, пусть даже на операционном столе. Хорошо, вздохнул генерал. Завтра я подпишу приказ о твоем переводе в первый отдел ОСОВГС. Так что в академию можешь не возвращаться. Координаты кома оставь у секретаря, я с тобой свяжусь. Доволен? Спасибо, Владимир Семенович. Кощеев радостно заулыбался. «Я вас не подведу!» «А я и не сомневаюсь!» Харитонов кинул взгляд на свой коммуникатор, мрачно свел брови на переносице и, встав с кресла, протянул капитану широченную, покрытую мозолями ладонь. «Ладно, беги! Боюсь, что если я не приму следующего просителя, она вынесет мне двери!» «Кто-то из демонов?» – усмехнулся Кощеев. «Если бы!» «Ладно, на днях жди вызова!» Лолита Шкловски ворвалась в кабинет, едва не сбив с ног не успевшего посторониться Кощеева, и, с трудом дождавшись, пока капитан выйдет в приемную, требовательно посмотрела на Харитонова. «Владимир Семенович, мне срочно надо на Нью-Джорджию!» «Да!» – возмутился генерал. «А на Старую Землю вам не надо?» «Садитесь! Что за самодеятельность вы тут развелись? Сейчас, секундочку, а вот, нашел!» На появившемся над столом мониторе возникла грустная физиономия доктора. «Да, я их ненавижу. И отдала бы все, чтобы быть одной из двух девушек вашего подразделения». «И отдала бы все, чтобы быть одной из двух девушек вашего подразделения», передразнил девушку генерал. «Интересно, откуда вы могли знать, что в подразделении их две, если, увидев лицо Гомеса на экране, так искренне удивились?» «Я? Могла видеть новости с Лагоса раньше». Его собеседница слегка покраснела. «В таком случае вы должны были узнать ребят еще в клубе», вздохнул Харитонов. «Если, конечно, вы не полная дура и не страдаете провалами в памяти. В ролике, снятом по личному указанию господина МакГрегора, их не показали разве что голыми». «Я могла видеть только часть». «Доктор Шкловски», нахмурился генерал. «Не знаю, как вам, а мне кажется, что задание вы провалили. Да, в результате вашего воздействия индекс морального состояния лейтенанта Гомеса повысился и вышел из критической зоны. Но своим творческим подходом к выполнению рекомендаций психологов вы чуть не...» «Я понимаю», – девушка вскочила на ноги и с вызовом уставилась на начальство. «Но мне хотелось усилить эффект последней фразы». «Мне тоже многого хочется». Жестом приказал ей сесть Харитонов. «Вы сами врач и должны понимать, что в таком проекте, как демон, случайностей быть не должно. Думаете, от чего мы круглые сутки мониторим каждого из модификантов? От безделья? Или нам очень нравится копаться в их личной жизни?» «Не думаю». «А вы задумайтесь, девочка моя. Никому из нас это не нравится. Мы просто вынуждены. Потому что не можем пустить проект на самотек. Малейшая ошибка, и жизнь тех немногих, кто способен на равных сражаться с циклопами, окажется под угрозой. Ведь нервный срыв любого из них способен вызвать цепную реакцию с непредсказуемым результатом». Генерал сделал небольшую паузу, собрался с мыслями и продолжил. «Не знаю, как для вас, а для меня любой из демонов – личность. Личность, достойная уважения. Я бы хотел иметь их своими друзьями, и поэтому ненавижу себя за то, что вынужден ими манипулировать. Если б не было войны, то я бы жила с мужем и детьми в своем Хайдроке и принимала бы роды в местной клинике», – угрюмо сказала доктор Шкловски. Зачем-то застегнула верхнюю пуговицу блузки и добавила. «Вместо того, чтобы строить из себя мать-героиню». «Не понял», – нахмурился генерал. «Мне срочно надо на Нью-Джорджию. Я беременна. Значит, довольно скоро у вас появится первая информация о возможности получения потомства от ваших ненаглядных демонов. И, естественно, обо всех нюансах вынашивания такого плода». «Вы сошли с ума?» Харитонов вскочил с кресла и, обойдя стол, присел на корточки перед своей собеседницей. «Забеременеть от модификанта невозможно. Защитный механизм, прошитый в геноме...» «Защитный механизм рассчитывала я», – фыркнула врач. «Значит, могу его обойти. Мутации демонов завершились еще на прошлой неделе. и мне необходимо быть уверенной в том, что никто из наших недругов не сможет воспользоваться милой возможностью получить суперсолдата с помощью подложенной под кого-нибудь из ребят суррогатной матери». «И для этого вы решили забеременеть сами?» – вырвалось у генерала. «А кто, по-вашему, должен был выступить в роли подопытного кролика?» – возмутилась Шкловский. «Ну, нашли бы кого-нибудь добровольца». «А меня, конечно же, заставили», – Лолита криво ухмыльнулась. «Кто лучше меня сможет контролировать процесс и отслеживать все происходящее в организме матери изменения?» «Рамон в курсе?» – перебил ее монолог Харитонов. «Насколько я помню, целью вашего прилета была только коррекция морального состояния Гомеса, а не эксперимент с оплодотворением. Я человек военный и не понимаю самодеятельности». «В лаборатории все готово для наблюдения за процессом». «Я спросил, знает ли майор Родригес?» – зарычал генерал. «Вы можете ответить просто «да» или «нет»?» «Нет, не знает. Я хотела рассказать ему после прилета. У меня не было гарантии, что мой компенсатор сработает и что Гомес оплодотворит меня с первого раза». «Вылетим на Нью-Джорджию завтра. В 8 утра!» – сдерживая гнев, прошипел Харитонов. «Насчет вашей беременности. Будем говорить с Родригесом и Плетневым. Я в этом вопросе не специалист. Единственное, что мне хочется сказать, я вами очень недоволен». «Вы знаете, что именно мы подарили человечеству, но в лице наших демонов? Знаете, что тот же Плетнев считает необходимой принудительную стерилизацию всех проходящих через проект модификантов? Вы задумывались, что будет через 5-10 лет, когда закончится война и все эти парни и девушки вернутся в мирную жизнь? Наверняка нет. А ведь им захочется детей. А теперь представьте, что будет, если они узнают, что стерильны. Вы уверены, что их реакция будет адекватной? А если нет? Что может натворить толпа тренированных и привыкших убивать монстров, знаете? Их же никто не остановит». «То есть вы просто заботитесь об их будущем?» — с издевкой в голосе спросил Харитонов. «Представьте себе, да!» «Так вот, я запрещаю любые эксперименты, не согласованные со мной или майором Родригесом, любые, вам ясно?» «Даже если на кону будет стоять существование всего человечества?» — уперла руки в бока доктор Шкловский. «Наплевать! Это армия, а не публичный дом!» — чувствуя, как под пальцами крошится корпус кома, заорал генерал. «Вам это понятно? Тогда марш в свою комнату немедленно!»